дает ответы на все вопросы, поэтому слушайте внимательно, пожалуйста. Перевод стиха. О Махараджа Парикши, в честь царя Надхи мудрецы древности сложили два стиха. Вот первый из них. Кто еще способен достичь такого же совершенства, как Махараджа Надхи? Кому под силу совершить подобные деяния? В награду за его преданное служение сам Бог, Верховная Личность, согласился стать его сыном. О Махараджа Парикшит, в честь царя Надхи мудрецы древности сложили два стиха. Вот первый из них. Кто еще способен достичь такого же совершенства, как Махараджа Надхи? Кому под силу совершить подобные деяния? В награду за его преданное служение сам Бог, Верховная Личность, согласился стать его сыном. Комментарии его божественной милости Шри Шимада Ачи Бхактивиданты с вами Прабхупады. Особого внимания в этом стихе заслуживают слова «шутхена кармана». Действия, которые мы совершаем не для служения Господу, осквернены гунами материальной природы. В Бхагавадгите об этом сказано так. Яджнатхант карманон ятра локаям карма бангханага. Действия, совершаемые только для того, чтобы удовлетворить Верховного Господа, чисты, и их не затрагивает скверна гун материальной природы. Все прочие действия осквернены гунами невежества, страсти и благости. Любые материальные действия, то есть действия, направленные на удовлетворение потребностей своих чувств, являются оскверненными. Махараджа Надхи никогда не занимался оскверненной деятельностью. Проводя ягью, он был поглощен трансцендентальной деятельностью, и потому Верховный Господь согласился стать его сыном. Ясьяха пандавея шлока вудахаранти Конутат карма раджар шерна бхер анвачарет пуман Апатьятам агадасья харек шудхена кармана. О Махараджа Парикшит, в честь царя Надхи мудрецы древности сложили два стиха. Вот первый из них. Кто еще способен достичь такого же совершенства, как Махараджа Надхи? Кому под силу совершить подобные деяния? В награду за его преданное служение сам Бог, Верховная Личность, согласился стать его сыном. Омагианти мирандасья гананджана шалакая чакшурум миритам яна тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам сапитам яна бутали свайам рупакадам ахьям дадати свападантикам ванча калпатарубьясча крипа синхубья ивача патитанам павайнибьо вайшнавибьо нама намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхакта Вринда Хари Кришна Кришна Кришна Хари Хари Хари Рама Рама Рама Хари Хари. Итак, мудрецы сложили два этих стиха о царе Надхи. Это первый стих. Завтра второй стих. Тут несколько стихов будет. То есть они по частям разбираются. Итак, результатом его преданности было то, что сам Господь явился в его семье и стал его сыном. А мудрецы сложили эти два стиха. Шрила Прабхупада как-то отвечал на вопрос одного преданного, который сказал: «Шрила Прабхупада, у меня есть одно желание, я бы хотел с вами поделиться им, чтобы вы сказали мне, это правильное желание, или оно такое эгоистическое, или какое-то не совсем квалифицированное». Шрила Прабхупада сказал: «Говори». Я сказал: «Я хочу стать великим преданным». Прабхупада улыбнулся и говорит: «Да, это духовное желание, и это очень хорошее желание, оно полностью духовное. Но ты должен помнить, что великим преданным становится только тот, у кого полностью отсутствует вожделение». Великим преданным становится только тот, у кого полностью отсутствует вожделение. Итак, чтобы понять положение царя Надхи, или понять, кто же такой великий преданный, В чем же величие преданного? В том, что он такой знаменитый, или в том, что он там про него стихи пишут? Как это происходит? Почему Махарадж Набхи стал персонажем или героем Шримад Бхагаватам, вечного произведения? Почему именно царь Набхи вошел в это произведение как великий преданный, и мудрецы сложили две шлоки, два стиха? Может быть, тоже кто-то сейчас здесь сидит и хочет, чтобы тоже войти в Шримад Бхагаватам, и чтобы тоже парочку шлок о нем сложили? Чтобы нет-нет, да кто-нибудь вспоминал его там, сидел потом где-нибудь в Веккале, Шримад Бхагаватам читал, и там было бы парочку шлок об этой личности. И таким образом мы можем устремиться к этому, чтобы о нас сложили песни, шлоки, стихи, танцы, спектакли и так далее. И такое желание, оно, естественно, находится под влиянием или под осквернением гун материальной природы. И здесь Шрила Прабхупада в этом комментарии объясняет, что все то, что произошло с царем Набхи, почему именно сложили две шлоки великие мудрецы, это произошло только по причине того, что царь Набхи действовал только ради удовлетворения Кришны. Он проводил эти жертвоприношения йоги только для того, чтобы удовлетворить Господа. И вот здесь Шрила Прабхупада описывает, что же такое преданное служение. Преданным служением является то, что направлено непосредственно на удовлетворение Кришны. Не то, что направлено на наше очищение, не то, что направлено на получение результатов этой деятельности, материальных результатов, и не то, что мы действуем по собственной прихоти. Вот смотрите, деятельность по собственной прихоти, деятельность, направленная на результаты для чувственных наслаждений, и деятельность ради очищения. Все это, Шрила Прабхупада говорит, не является как таковым преданным служением Кришне, поскольку проникнуто сознанием эгоистической природы. Какой? Деятельность по собственной прихоти, желание получить результаты от этой деятельности, чтобы воспользоваться для чувственных наслаждений, и желание очищения. Для чего живое существо хочет очиститься? Потому что в очищенном состоянии оно счастье испытывает. Кришна объясняет в Бхагавад-гите, что те, кто находится в гуне благости, они счастливы, поскольку все врата их знания, врата тела освящены знанием. Поэтому мы можем стремиться к этому материальному счастью. Говорится, гуна благости — это тоже материальное счастье. Когда человек очень много знает, очень много, так сказать, совершает правильные деятельности, и он счастлив. И он счастлив. Он полностью удовлетворен. Более того, Кришна объясняет, что человек в этом состоянии гуны благости, он испытывает счастье. Он испытывает счастье, удивительно. То есть практически можно это принять за ананду. Человек полностью удовлетворен. Потому что, смотря в категориях всех остальных живых существ, видя, как страдают все остальные живые существа, человек полностью доволен. Если вы богатые, видите, как все нищие, все абсолютно бедные, вы этим наслаждаетесь, своим превосходством. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, браманы, они наслаждаются своим превосходством и испытывают большое счастье от этих аскез, от всего. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, это не наша остановка. Это те же испражнения, только сухие. Прабхупада дает это представление о трех гунах материальной природы, как об испражнениях, о навозе. Хотя навоз чист, но он говорит, представим, что есть испражнения. И Прабхупада говорит, в Индии очень жарко, и там нет туалетов. И все опорожняют кишечник на краю дороги где-нибудь, возле дороги. И когда человек опорожнил свой кишечник, то вот это свежее испражнение – это гуна невежества. Но поскольку солнце, оно греет, это испражнение, оно покрывается корочкой. Это гуна страсти. И когда к вечеру уже, так сказать, солнце очень сильно нагрело все это, и уже ко второй половине дня оно такое засыхает. Вот это гуна благости. И Прабхупада говорит, вопрос, какая гуна лучше? Прабхупада говорит, надо просто понять, что все это испражнение, только разного качества. Поэтому, когда один человек задал вопрос, ну как же тогда гуна благости, зачем тогда до нее подниматься? Он говорит, по крайней мере, гуна благости, она никого не беспокоит, это раз. Не воняет. Если вы туда наступите, сильно вы не осквернитесь. И второе, ее можно поджечь, она тепло издает. То есть обладает некой древесной природой такой, древесно-тлеющей природой. Он говорит, по крайней мере тепло, но со всего остального нет никакой пользы абсолютно. Никакой абсолютно. Гуна страсти просто меньше воняет, чем гуна невежества. А гуна благости, так сказать, вы даже если на нее наступите, слишком сильно осквернение не будет, такое незаметное все внешнее. И так далее. И как раз в чем же секрет преданного служения? В этом умонастроении. В этом умонастроении. То есть совершать деятельность непосредственно лично для удовлетворения Кришны. И многие преданные, читая русские переводы Бхагавад-гиты или Шримад-Бхагаватам, натыкаются на очень такие серьезные противоречивые философские вещи. Вот как раз Гуру Махарадж, когда здесь был, там переводили стих по поводу комментария Шрилы Прабхупады, где в русском варианте написано, что только после того, как человек развил определенные качества, он может встать на путь преданного служения. И русские люди, читая, так сказать, и русскоязычное население, читая эти книги, приходит к выводу, что после определенного развития только можно встать на путь преданного служения. Однако Шрила Прабхупада в английском варианте описывает, что любой, даже неразвитый, может начать совершать преданное служение, получив правильное умонастроение, информацию, как нужно настроить свой ум. Таким образом, сразу два таких лагеря может появиться от неправильного перевода. Поскольку некоторые люди изучали уже какую-то ведическую литературу, и они знают, что нужно понимать, вот Прабхупада пишет везде, буквально все понимать надо, и нужно видеть, что здесь нет таких особых философских погрешностей, что философская система правильная. Но смотрите, две разные категории переводов. Первый перевод говорит, русский перевод, о том, что только развив определенную природу и какие-то качества, человек может стать на путь преданного служения. Однако в английском варианте Шрилы Прабхупады говорит о том, что любой может даже без развитой природы начать совершать преданное служение. Значит, кто-то, читая русскую книгу, будет развивать что? Вот эти необходимые качества. А другой человек может встать и, поверив Шриле Прабхупаде, сразу поняв, что за какое настроение надо узнать о нас об этом настроении, и начинает сразу совершать эту деятельность. И в этом как раз заключается очень много этих тонкостей и нюансов. Тонкостей и нюансов. Поэтому мы, в общем-то, всегда стараемся внимательно выслушивать духовных учителей, слушать. Поскольку люди, возвращенные на такой, не всегда на русской литературе, так сказать, по крайней мере, есть лекции, можно задать вопросы и так далее. Поэтому это тоже как подтверждение гуру, шастры и садху. Обязательное подтверждение этих вещей. И вот здесь в этом комментарии Шрила Прабхупада описывает, что деятельность по собственной прихоти, деятельность ради ее плодов, и деятельность, то есть плоды, это тоже очищение, своего рода плоды. Все это является осквернениями этой деятельности, то есть делают эту деятельность нечистой. И человек, просто совершая любое действие просто для удовлетворения Господа, без желания получить что-то взамен, и не действуя по собственной прихоти, может уже совершать преданное служение Господу. Такая деятельность считается чистой, трансцендентальной. Как вы думаете, это реально? Это реально. Это реально. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, что чистое преданное служение начинается с уровня Брахма-Бута. Но также Шрила Прабхупада говорит, что преданное служение, он не говорит о чистом преданном служении, он говорит, преданное служение можно сразу начать с первых дней. Просто делать это для Кришны. Узнать, что такое Кришна, и делать это для Кришны. Без желания получить награды. Какой бы то ни было. Даже без желания получить очищение. Потому что человек, просто делая в таком состоянии эти вещи, он автоматически очищается. Вот почему Кришна говорит Арджуне, просто предайся мне, и я избавлю тебя. Предайся мне. С одной стороны, получить такую квалификацию очень сложно, поскольку человек очень сильно привязан к плодам своей деятельности. Вот почему Шрила Прабхупада, комментируя этот стих, работай и отказывайся от плодов своей деятельности, таким образом ты разовьешь отречение. Достигнешь спокойствия ума. Во. Таким образом ты достигнешь спокойствия ума, по-моему, да, там говорится? Отказом от плодов ты достигнешь спокойствия ума. Благодаря спокойствию ума ты сможешь начать работать и отдавать, да, для меня. Потом работать и так далее. Достигнешь регулирующих принципов, и так можно в ту сторону поворачивать. Можно, так сказать, уходить от этого, можно подходить к этому. Живое существо, которое сконцентрировало полностью свой ум на удовлетворении Кришны, для него уже нет разницы, где, так сказать, какой деятельностью заниматься. Оно уже исполняет просто указания Господа в любой ситуации. Если нужно то делать, ум удерживается, все, человек, так сказать, всегда правильно, он не сбит с толку, всегда правильно действует. Итак, это как сравнить, вот как радиопередатчик есть, вот иногда в ухе у человека есть радиопередатчик, и он где-то там что-то делает. И если волна сбивается, он не слышит уже, что ему передают. Он не слышит, если волна сбилась. Вот точно так же наш и ум. Когда он удерживается на Кришне, когда он удерживается на указаниях духовного учителя, мы всегда найдем правильное решение, как это сделать. Когда ум полностью сконцентрирован на желании удовлетворить духовного учителя и удовлетворить Кришну. Таким образом, через духовного учителя. И когда ум так сильно сконцентрирован на этом, то мы всегда правильно слышим, что нам говорят, правильно слышим, что изнутри происходит. Всегда все правильно. То есть мы в меньшей степени сбиты с толку. Поэтому все время говорится об умонастроении. То есть как настроен ум? Как настроить ум? Бхакти-йога, практически этот путь мантрая, он и говорит о том, что как настроить ум? Как настроить ум? Под влиянием Махамайи ум находится, и под влиянием Йога-майи ум может находиться. Он может, эти все влияния могут смешиваться, ослабевать, и в тот момент, когда мы настроены правильно, у нас что-то получается. Когда мы настроены неправильно, у нас не получается. Что не получается и что получается? Действовать для Кришны в этот момент. Мы думаем, что у нас получается 300 книг распространить. Или 400 книг. Нет, у нас получается действовать исключительно для Кришны. В этот момент мы можем достигнуть этого состояния, действовать преданности, вот это состояние преданности. Но не каждый может долго удерживать свой ум в этом состоянии преданности. Вот почему Шрила Прабхупада говорит эти бхакты. То есть временность, калнишка, он временно может удерживать все свои чувства и плюс ум на преданности Кришне. Матхьяма более, так сказать, устойчив в этом удержании. Утама, так сказать, у него спонтанно это держится. Ему даже не надо каких-то особых усилий прилагать к этому. И эти все разные ступени на этом уровне. Это держать свой ум на такой основе. То есть удерживать, контролировать, то есть постоянно, чтобы он не сбивался. Как Прабхупада говорит, возвращать ум назад. Как только эта волна сбивается, возвратить. Потому что со сбитой волной все, что говорит человек, бред, все, что он делает, безумие, и все, к чему он стремится, смерть. Поэтому мы в преданном служении видим, что многое у нас не получается, все, потому что мы не можем удерживать очень долго этот ум на преданности. Поэтому внешне деятельность не меняется, но в нашем уме, в нашем сознании все время изменяется. И мы чувствуем, что вот эту лекцию мы слушали внимательно, а вот эта лекция была интересна, но интерес и неинтерес проистекал только из нашего настроения. Был наш ум настроен, лекция нам понравилась. Любого непродвинутого преданного лекция понравится, если ум настроен был правильно. Если ум не был настроен правильно, то даже самая прекрасная лекция не дает нам никаких результатов. Помните, я рассказывал, как в песне там поется. Он там побежал на свидание, у него такая сексуальная озабоченность, он бежит, и он там говорит, все прохожие на ангелов похожи и прекрасно пахнет лебедой. Раз она не пришла, он обратно бежит по той же дороге, идет так. И он говорит, все прохожие на дьяволов похожи и дурно пахнет лебедой. То есть ничего не изменилось, изменилось лишь умонастроение. И тут же в итоге проблемы. Итак, как же научиться удерживать ум, то есть как находиться в правильном? Это и называется состояние медитации. И говорится, что великие мудрецы постоянно находятся в состоянии медитации. Они постоянно размышляют. То есть ум их, они постоянно заставляют свой ум находиться на правильной волне. Если этого не произойдет, то человек практически лишается всех этих способностей. Почему говорится там садхана ситхи? Садхана это определенный такой, как сказать, вариант деятельности, который настраивает наш ум на ситхи. Что такое ситхи? То есть на определенные способности, которые выходят за рамки тех способностей, когда мы неправильно настроены. Вот и все. Значит, мы лучше слушать начинаем, лучше думать начинаем, лучше размышлять. У нас все лучше, увеличивается. Но как только мы теряем это умонастроение, как мы опять, как вот обычные, как вот мы и были. Вот почему люди, когда они прекращают следовать правилам, предписаниям, у них все эти ситхи ослабевают, и они испытывают бессилие. Они не могут нормально вставать, не могут то делать, не могут то, и не могут правильно размышлять. И когда они правильно не могут размышлять, они на все то, что они делали, начинают смотреть материально. Вот откуда очень много критики появляется и так далее. Потому что они не могут удерживать свой ум в правильном состоянии. Поэтому у них развивается неправильное видение. То есть, как в нормальном состоянии, весь этот искон — это бордель какая-то. В нормальном состоянии они могут видеть только наши материальные, какие-то очищающие процессы, результаты наши. Но как только они в каком-то другом настроении будут смотреть на эту деятельность, как тут же эта деятельность будет проникнута совершенно иной ценностью. Точно так же этот ум. Если вы смотрите на кого-то с позиции гуны страсти, вы вынуждены так его оценивать. Вынуждены, хотя эта личность может быть совершенно не в таком положении. Но мы ее рассматриваем через свою гуну страсти, поэтому мы таким образом ее воспринимаем. Мы рассматриваем эту личность или какое-то событие через гуну невежества, точно так же. И когда рассматриваем через гуну благости, мы, по крайней мере, ближе всего находимся. Ближе всего находимся к истине, в гуне благости. Поэтому Шрила Прабхупада рекомендует нам подниматься. Что же является основным критерием этих вещей, когда человек постепенно начинает осознавать, что все в этом мире построено на гунах материальной природы? И Кришна говорит Арджуне, что на все нужно в этом мире рассматривать с позиции трех гун материальной природы до тех пор, пока это находится вот в твоем видении. Что здесь все, вера человека, понимание, знание, то все, все рассматривается через три гуны материальной природы. И Арджуна говорит, попытайся вырваться, выйти из-под влияния гун материальной природы, и ты совершенно по-другому увидишь все это. Как только ты вырвешься сам из-под влияния гун материальной природы, как ты все это же самое совершенно по-другому рассмотришь. Всю эту либиду по-другому будешь чувствовать, и кто рядом с тобой, совершенно ты будешь видеть их не дьяволами. Почему, значит, столько критики и всего остального? Потому что чьи-то сексуальные чувства не удовлетворены. И те же самые люди, пусть они негодяи, они рассматриваются через неудовлетворенное зрение, неудовлетворительно. И тоже те же самые люди, они не меняются, пусть они не меняются, они такие же. Но когда у тебя все в порядке, ты уже их рассматриваешь совершенно иным образом. У тебя к ним совершенно другие чувства, и ты тогда способен на что? На правильные взаимоотношения с ними. Поэтому Христос, Шрила Прабхупада говорит, Христос там на кресте, он говорит, прости им, Отче, ибо они не ведают, что творят. Он не просит, чтобы их наказали. Он не критикует их, он говорит, прости им, их надо обучать, надо им давать возможность действовать. Он вообще ни грамма не критикует этих личностей, он критикует лишь этих фарисеев. И даже критикуя или обучая этих фарисеев, он говорит, прости им, даже этим фарисеям прости. Прохлады Махарадж говорит, прости моему отцу. Это называется умонастроение. Он видит лишь один недостаток. Один лишь недостаток, он видит их безбожье. Христос постоянно говорит, где вера ваша? Прохлада Махарадж говорит, воспевай святое имя Господа. Все, они лишь видят одну цель, чему надо обучать. Они не преследуют больше никаких целей. Они смотрят только это, в это. Это значит, эти люди, независимо от того, в каком теле там они находились, они полностью научились концентрировать свой ум на исполнении деятельности ради удовлетворения Господа. Иногда приводят такой пример. Такая прямая, и посередине очищение. Сюда ближе, так сказать, к этому месту плоды такие, так сказать, материальные, для чувственных наслаждений. И здесь деятельность по собственной прихоти. Деятельность по собственной прихоти. И вот живое существо начинает нацеливаться целью, ставит очищение. И начинает двигаться к очищению. Другое живое существо ставит цель на конечном результате, то есть оно узнает эту всю прямую, и что в конце? Любовь к Богу, действовать ради удовлетворения Кришны. Как вы думаете, вот они вместе пошли, один с целью достигнуть любви к Богу, да, удовлетворить Кришну, а другой для очищения, и они вместе, при равных условиях, начинают двигаться. Как вы думаете, кто быстрее достигает очищения? А? Тот, кто стремится, да не к чистой любви. Тот, кто стремится удовлетворить Господа, он достигает быстрее этого очищения. Конечная цель – это действовать ради удовлетворения Кришны. А результат этой деятельности – любовь к Богу. Но действие – это ради Кришны действовать. Поэтому он говорит Арджуне, у Арджуны еще нет такой особой любви, он поэтому Кришна его поднимает на уровень долга. Он говорит, и действуй из чувства долга. И ты не навлечешь на себя, потому что будешь действовать лишь для моего удовлетворения. То есть твой долг действовать лишь для моего удовлетворения. Даже если ты не испытываешь особой любви, Просто у тебя есть такие знания. Не уходи, Друва. Сиди. Сядь и сиди, слушай. Не уходите. Вам ли уходить? Вы же не действуете правильно. Слушайте внимательно. И живое существо не может правильно оценить это и начинает стремиться к гунам материальной природы. Гунам. Но если живое существо знает, как удовлетворить Кришну, или находится под тем руководством, кто знает, как удовлетворить Кришну, если даже человек действует по собственной прихоти, в гуне страсти или в гуне благости, он пытается действовать, вот здесь опять же нужно это авторитетство. То есть принять авторитет. Понять из философски, что этот человек нас может сконцентрировать на этой деятельности, мы сами не можем концентрироваться, просто делать так, как он нам говорит, мы сможем продвигаться в этом направлении. Сознательно, добровольно. Так же, как Кришна говорит, отбросите желание. Поэтому нам авторитет может сказать, отбросите желание. И мы отбросим. Не руководствуйся сейчас этим. Он не руководствуется. Но сам он не сможет этого. Поэтому так важно иметь авторитета. Поэтому Кришна говорит, Адвитхи Пани Пратана, так важно иметь того человека, ради которого, то есть мы примем от него точно, зная просто единственное, что именно эта личность может нам дать это. Итак, вернемся к самому такому изначальному аспекту преданного служения. Джапа-медитация. Шрила Прабхупада описывает джапа-медитацию, йога приема пищи. Йога. Джапа-медитация. То есть установление ума в воспевании святого имени. То есть, когда ум полностью поглощен воспеванием. Итак, Кришна говорит, что его удовлетворяет. Кришну удовлетворяет джапа-медитация во время брахма-мухурты. Очищает джапа очень здорово до 10 утра. Не потеряешь какие-то плоды днем. И джапа вечером, это джапа по собственной прихоти. Ну, просто так, как преданное служение. Таким образом, сразу можно выявить браманов, кшатриев и шудр. Это есть умонастроение, в котором действуют люди. Одни привязаны к этой административной деятельности, и они, значит, ради плодов, они кшатри. Поэтому они будут днем читать, они утром не успевают, потому что утром все делами поглощаются. Дела, дела, дела важнее. Но в брахма-мухурту нет никаких дел на самом деле. Но человек под влиянием гуна-страсти поднимается, и он думает, о, раз я уж поднялся, то надо дела делать. Это гуна-страсти, стопроцентная. Но человек, который на самом деле сознательно, то есть пусть даже он под влиянием гуна-страсти или находится под влиянием гуна-невежества, но он просто знает, что именно это время в большей степени удовлетворяет Кришну, когда преданный воспевает его святое имя, он тут же достигает всех целей быстрее, чем кто-либо другой. Поэтому мы видим, как в храме люди встают утром, и если уж они встали, они начинают дела делать. Один за компьютер садится там с умным видом и пытается всем доказать, что он такой, как сказать, суперглобальные вопросы решает. Другая бежит там туласи что-то делать. Кришна не удовлетворен, когда в брахма-мухурту к туласи подходит. Кришна удовлетворен, когда преданный берет щетки и начинает повторять Харе Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. В источнике вечного наслаждения описано, что Господь вставал с первым петухом, а первые петухи, есть первые петухи, есть вторые петухи, есть третьи петухи и есть чокнутые петухи. Я вполне серьезно говорю. И также в храмах есть такие же вот эти вот личности с внутренними этими будильниками. Они используют свою брахма-мухурту только для того, чтобы встать, одеться и лечь спать. Они шудры, или по крайней мере, если даже они не шудры, они еще не преданные. То есть у них нет философского понимания, они не мудрецы. Это мудхи. Они пришли поправить свое материальное положение или не страдать. Поэтому даже по этим склонностям, по коэффициенту интеллекта и устремлениям в прошлом, можно тут же быстро, мгновенно всех определить. И я это делал. Всегда. Поэтому я с первых, когда я только прочитал Бхагавад-гиту, я уже знал, кто я, каким образом мне нужно делать так, чтобы не попасть в эти ловушки. И мне точно так же элементарно понятно, кто здесь кто. И не надо мне было 5 лет узнавать, какая варна у кого, или что там разбираться с соникой, когда все так просто. Видеть, каковы мотивы людей. А по их мотивам можно видеть, какая, так сказать, варна будет в них в итоге сидеть. Станут они преданными, или будут они просто по своей варне молотить. Так задача – это преданное служение. Поднять людей до уровня преданного служения. Итак, те, кто хотят удовлетворить Господа, просто удовлетворить, не ради очищения, а просто они достигают быстрее всех целей. Они просто встают рано и начинают повторять Хари Кришна Махамантру. Это бхакты. Кем бы он ни был, плотником, сапожником, хоть кто он там в гуне страсти, если он понял, что это удовлетворяет Кришну, он думает, как удовлетворить Господа? Потому что когда Господь удовлетворен, все остальное, оно автоматически будет. И он думает, ну при чем, зачем я буду заботиться, что у меня там в семье, будет у меня квартира или не будет, будут у меня деньги или нет. Их все равно никогда не будет, или они будут приходить по карме. Но это надо удовлетворить Кришну. Надхи, он думал, надо удовлетворить Кришну, и тогда все будет автоматически. Все мои какие-то второстепенные мотивы, все исполнится, потому что надо удовлетворять Кришну. Это сделало его бхактой. И Господь, говорится, за его преданность удовлетворил его мотив. Даже такой, что сам пришел в его семью и стал его сыном. Это называется преданное служение. Оно еще может быть не чистое там супер, но это преданность. И Кришна говорит, я во власти своих преданных. И такое преданное служение, Прабхупада говорит, можно назвать даже чистым. Потому что впереди стоит всегда удовлетворение Кришны. Но это не према. Но это преданное служение. Поэтому Надхи возвратился назад в духовный мир. Абхаз. Итак, чтобы понять, человеку не надо столько много иметь мозгов, какой-то суперинтеллект, чтобы понять, поэтому Прабхупада говорит, не обязательно быть великим философом, обладать очень большим несметным богатством, чтобы стать чистым преданным. Не обязательно быть браманом, чтобы достигнуть преданного служения. Вот иметь какой-то суперкоэффициент там, мозгов, уметь работать на компьютере, тысячи языков знать. Все это не имеет никакого значения, потому что Кришна привлекается. Чем? Преданностью. Поэтому, когда человек встает рано утром и начинает повторять Хари Кришна Махамантру, он не выбирает для очищения, он просто встает в этот момент. Может быть, у него есть мотивы очиститься, но то, что он делает, он знает, что это удовлетворяет Кришну. Поэтому это впереди, все остальное, все мои мотивы сзади. И он начинает повторять святое имя. Приветствую божеств, у человека как минимум, это я считаю, как максимум, должно, может быть, остаться пару кругов. Не больше. Пару кругов. Хотя, по уму, должна джапа быть прочитана. Поэтому Прабхупада говорил, но если вы уж не можете, если уж такое, бхакти такого нету, вы так не стремитесь к Кришне, такие любопытные, любознательные, то постарайтесь хотя бы до 10 утра прочитывать. Но если вы нуждающиеся, конечно, так сказать. Ну, а если вы просто страдальцы, вам бы хоть бы где-то пропихнуть. Поэтому он предлагает для тех, он говорит, удерживай свой ум, следуй регулирующим принципам бхакти-йоги. Зачем тебе? Ты уже можешь это делать. Ты уже совершенно к другой категории относишься. Уже мы определили, кто ты такой по своим желаниям. Даже если что-то у тебя. Ты в таком месте можешь так действовать. Тебе лучше работать. Тебе лучше это. Тебе лучше это. И ты достигнешь через это быстро этих результатов. Если ты займешь правильную позицию. Правильную позицию. Это наука. И когда кто-то думает, что здесь просто кто-то сидит и от своего качает какой-то, лишь бы там какие-то свои планы совершить, вы даже не беспокойтесь. Я лично знаю, как быть без беспокойства. Просто, если есть возможность, вставать и делать то, что. Удовлетворить потребности своего духовного учителя. То есть он, вернее, у меня есть какие-то потребности, и духовный учитель говорит, вот, допустим, так надо действовать. Вот мне гуру говорит, ты лично должен постараться прочитать джапу, всегда джапу должна у тебя быть прочитана в первой половине дня. По крайней мере, наиболее лучший вариант для тебя, это прочитать ее до 10 утра. Это лично для меня, он говорит, потому что ты региональный секретарь, ты все время путешествуешь, ты президент ни одного храма и все остальное. Вот судя по тому, чем ты занимаешься и как ты занимаешься, твоя джапа обязательно до 10 утра должна быть прочитана. Но если я понимаю тебя, поскольку я сам региональный секретарь, там куча GBC, там очень много перемещаться, он говорит, я понимаю тебя, по крайней мере, пожалуйста, Лакшнара, это уже крайняк, то есть крайний вариант, то есть самое худшее, когда ты прочитал до 12 ее. Это крайний вариант. В твоем положении, лично для меня. А сейчас все сидят и думают, о, это тоже для меня. Нет, у вас совершенно другое положение. В Вы все здесь находящиеся, кто здесь живет, или те, кто там грехавки, или кто такой, вы не думаете, что вы суперрегиональные секретари, президенты храмов, и у вас там что-то, огромная забота? Он говорит только о моем преданном служении и ни разу не напомнил мне в том, что объяснял, о моей семье и о моих детях. Словом не обмолвился. Он сказал, только лишь потому, что ты региональный секретарь, президент нескольких храмов и занимаешься такой проповеднической деятельностью. Нигде он не сказал. И потому, что у тебя жена там, кстати, трое детей. Нет, он так не говорит. Это... Вот сколько мы с ним не разговаривали, сколько я не пытался даже его так, ну, честно говоря, к этому подтолкнуть. Я только понял, что сознательно он хочет мне показать, что это не имеет никакого значения. Сколько у тебя детей, и у тебя там 3 жены, 5 жен, или вообще их нету. Вот что имеет значение. Это та деятельность, которая направлена на преданное служение. И все. Он ни разу мне не говорил, никогда я у него не спрашивал, как зарабатывать деньги, сколько мне отдавать. Никогда я не спрашивал. Вот за все эти годы, я в жизни, даже у меня в ум не приходило, что я у духовного учителя должен это спрашивать. С какой стати я должен его этим занимать? Отправить мне ребенка в гурукулу или не отправить мне ребенка в гурукулу? Как Судама. Он приходит, так сказать, вроде что-то спрашивать, его там жена нашпигует, так сказать, дедушка с бабушкой. Он идет, но когда он видит духовного учителя и слышит, он думает, боже мой, я же осел, я какой... Какую-то чушь буду сейчас спрашивать, куда мне засунуть продукты своей сексуальной жизни, так сказать. Когда все в книгах написано, в каждой есть наставление, любую лекцию взять и понятно, что важно, что второстепенно. Как Кришна даст всегда разум самому тебе понять, куда чего, куда засовывать. И человек, просто не практикуя это преданное служение, он лишает себя этой возможности. Поэтому Кришна говорит, я есть знание, память и забвение. Я есть знание. И если ты на самом деле ко мне обращаешься, напрямую совершаешь это преданное, а ко мне обратиться, он говорит, можно только через преданное служение. Не то, что вы ничего не делаете, приезжаете к гуру и думаете, вот сейчас через него мне Кришна все и вывалит. Что делать, а гуру? И гуру вам что-то говорит, но вы не можете понять этого, потому что только через преданное служение дается знание и понимание. Только через преданное. И мы видим, как по ночам ходят, джапу читают, по вечерам ходят, джапу читают. Для каждого, вы подойдите, я сколько раз говорю, подойдите у меня лично, спросите, когда вам надо читать джапу. Если вы уже так, у вас вообще абсолютно полностью ничего не работает в голове, ни в сердце, нигде, то есть вы вообще ничего не слышите на самом деле, что является правильным. Подойдите, спросите у меня, я вам просто скажу, если вы меня принимаете авторитетом, когда вам нужно быть уже с 16 прочитанными кругами. Потому что я знаю, чем вы заняты. Я знаю, чем вы заняты. Но человек будет повторять джапу так. Днем, вечером ходить. Ой, у меня то... Для кухни джапу устанавливается. Для любого служения можно установить джапу, чтобы это в первую очередь удовлетворило Господа. А не наши амбиции по поводу, будут гирлянды у божества или не будут гирлянды у божества. Вот я вам скажу точно. Что божеству важно, чтобы мы научились служить для его удовлетворения. И если вы не читаете джапу, но прилепили очень мощную гирлянду, как вы думаете, чем удовлетворен Кришна? Ну, Кришна был бы больше удовлетворен. Если ты прилипишь супер гирлянду или ты прочитаешь свои круги, чем он привлекается в эту эпоху в большей степени? А? Я тебя спрашиваю прямо. Не надо мне, если, допустим, это уже тамос. Это уже когда мозги по собственной прихоти начинают гулять. Это наука. Старшая матрица, ты даешь, когда это служение, ты как думаешь, что лучше для этой преданной? Состряпать гирлянду или прочитать джапу? Подойди к этим авторитетам и скажи, вы заставляете нас делать гирлянду, может у вас у самих что-то там не в порядке? Может вы думаете, что мы сейчас вот так его удовлетворим, завесив его, обсыпав гирляндами? Наука это когда вы знаете, как удовлетворить. Не когда вы думаете, как будто бы вот мы так думаем, что так мы удовлетворим. Пол царства. А он говорит, а я зернышко риса в пыли на дороге найду, обмою и предложу с любовью и преданностью. Он говорит, а я все царство, я с такой пышностью ему дам. И они говорят, эти браманы, мы знаем, что тебе не нужна эта пышность, тебе нужна эта преданность. Преданность нужна. И когда нету преданности, тогда в итоге пышность надо выдвинуть. Не можешь умно мне, так давай работай для меня. Вот давай гирлянды молоти, если ничего не можешь больше. Это же подчеркивает неспособность. Это не подчеркивает какую-то суперпреданность. Это неспособность. Поэтому Кришна занимает неспособных преданных. Мы думаем, это нас Кришна према заняла. Но это к нам служение попало, потому что мы не способны просто в брахмамухурту нормально повторять святое имя. Поэтому Кришна нас занимает. Он говорит, ну хоть пусть хоть работает. Но если каждый видит просто на преданном, что он так сконцентрирован на святом имени, чтобы удовлетворить своего духовного учителя, шикшу эту сделать, тогда... А что, в чем тогда? В чем преданность-то тогда? Развить сеть кафе и ресторанов, вы думаете, это супер преданность? Надо очень хорошо понять, что является преданностью. Что является преданностью? Тогда вы можете понять это. И все начинается, Прабхупада говорит, с утреннего воспевания святого имени. И в источнике вечного наслаждения говорится, Господь Кришна вставал, полоскал рот, стопы, так сказать, все это. И на 2 часа садился медитировать на верховную личность Бога, на его деяния. То есть сам на свои игры становился. И Прабхупада пишет, комментирует, мы не можем сами на свои игры медитировать. Но Кришна показывал сам, он изображал роль обычной личности, и он показывал, что каждый раз, встав с первым петухом, и Прабхупада пишет в источнике, это время называется брахмамухурта. Первый петух, брахмамухурта. Брахмамухурта. И если вы возьмете даже вот у Гоголя, там начнете читать, там вся эта нечисть исчезала, как только петух первый прокукарекал. И если вы во время этой нечисти, вам придется защищаться, отбиваться. Первый петух, он брахмамухурту. Вся нечисть исчезала, все. И это было самое благоприятное время. Для удовлетворения Кришны. И он говорит, и что же его? Удерживание ума. Медитация. Потом она приходила, поскольку гуна меняется, медитация переходит в определенное действие. Чтобы через действие медитировать уже на Кришну. Итак, ранний подъем и чтение Хари Кришна мантры. После подъема человек 2 часа повторяет Хари Кришна мантру. И в источнике Прабхупада пишет, Господь сам показывал, как надо действовать и как его можно удовлетворить. И нигде он гирлянды не шил, ничего не делал. Он вставал в брахмамухурту и начинал повторять святое имя. То есть полностью сконцентрировался на чем? Нама Рупа Гуна Лила. Сам демонстрирует, как это делает. Это высшее жертвоприношение. Индивидуальное жертвоприношение. Высшее. И оно полностью целиком направлено на удовлетворение Кришны. Если оно делается в другое время, это значит, оно направлено на получение результата. Либо очищение, либо результата материала. И в другой, это просто уже, да, яги, она приносит неплохо, но это по собственной прихоти больше. Та же самая, но по собственной прихоти. Вы выбираете время по собственной прихоти и делаете. А однако, если мы перевернем вот эти 100 страницы, и в 3 главе описано, что надо знать время проведения жертвоприношения, обратиться к браманам и так далее. То есть 7 правил перечислено, которые необходимы для совершения жертвоприношения. И там одно из правил какое? Время. Подходящее время. Как вы думаете, какое время самое подходящее для повторения святого имени? А? Как думаешь, Ира? Что ты говоришь? И что, для этого надо стать брахманом, чтобы это понять? Или инициацию для этого надо получить, чтобы получить инициацию и не понять, что есть преданность и как нужно действовать? Поэтому они до обеда читают джапу, вечерами читают джапу. И никто не понимает, почему вожделение не уходит. Потому что Кришна не удовлетворен, нет никакого очищения. Очищение идет очень долго. Это все годами, так сказать, длится, а тут майя еще давит, так сказать. У человека не развивается правильного видения, правильного настроения, ничего не развивается. Он так и продолжает всех видеть дьяволами, так все дурно пахнет здесь, все остальное. Ничего не получается. Он ходит там это. Чем ты так занят? Супер деятельность. Почему ты не читаешь джапу в брахмамухурту? А что ты целыми днями ходишь там с мешочком? Ты уже 64 круга стал читать. Да любой человек, который просто встает очень рано и повторяет святое имя внимательно, старается избежать 10 оскорблений, я вам отвечаю, что все остальное у него начинает налаживаться. Все остальное начинает, как бусины, нанизанные на нить. Все остальное начинает вытаскиваться. Поэтому, когда в шикше мы видим, Начинается с чего? С тамаса, да, по собственной прихоти. Один кружок, ну когда угодно. Но утром лучше, и там, потом ты. А потом там где? Кто помнит? У кого такая ступень шикши? Где ранний подъем и чтение махамантры? А? Поднимите-ка руку, у кого такая шикша? Ранний подъем и чтение махамантры. И что? Брахма-мухурта вы устаете? Саня, ну что ты? Брахма-мухурта. Это шикша, а значит шикша, она и ведет к сознанию Кришны. Значит, она и даст вам очищение. Когда вы делаете что-то, чего-то такого много, но не исполняете вот это основное правильно, вы делаете только все для того, чтобы исполнить правильно это. И если вы не можете, тогда вы делаете только. Только когда вы не можете ее делать. А это говорит о вашем желании. Значит, вы не куда-то слишком далеко забрались, не можете этого делать. Поэтому, когда вас начнут обвинять в том, что вы неправильно действуете, у вас возникнет что? Все прохожие на ангелов похожие? А? Когда тут же дурно пахнет либидой, все неправильные авторитеты, все неправильно, наш авторитет вообще в другом месте живет. Или там еще что-то начинается. Только лишь поэтому. Поэтому столько проблем у преданных. Потому что они не понимают, что такое садхана ситхи. Откуда у человека появляются эти совершенства? Они не понимают. Не могут понять, что происходит. Откуда человек, просто работая для Кришны, тоже такие же ситхи может получить? Они не могут понять, что происходит. Как это происходит? Поэтому эти преданные прихожане, они не знают, почему это происходит, как это будет происходить. Они только думают, есть, есть надо, и все, тогда будет это происходить. Нет. Поэтому сама система, она уже раскидала всех по варнам. Мгновенно. Это произошло автоматически. Уже разбросано. И суть не в должностях, кто какую занимает. Из мозгов. И в Шримад Бхагаватам Прабхупада в первой песне описывает. Вся социальная структура варнашрама дхармы зависит от того, насколько глубоко человек предан верховной личности Бога. И на первой социальной системе стоят кто? Брахманы, вайшнавы. Потом брахманы, потом кшатри, потом вайшхи, а потом шудры. И Прабхупада говорит, это все по глубине веры в верховную личность Бога определяется. Так? Есть в Бхагаватам это объяснение? Кому попадалось? Поднимите руку. О. Так как вы можете определить? Кто-то вы хоть как кривляетесь, хоть если я тут брахманов изображаете, кшатриев или кого-то. Все можно определить очень легко. Потому что Прабхупада уже сам в книгах это говорит. Просто надо это увидеть. А видения нет. Поэтому мы видим что-то такое, что только с нашим мотивом связано. Как бы мы хотели. Поэтому вот это видение в тамасе, видение в раджасе, видение в благости. И видение в преданности. Это когда человек задался целью научиться служить Кришне, научиться преданному служению верховной личности Бога. Поэтому Прабхупада говорит, если вы начнете действовать ради удовлетворения Господа, вы очень быстро подниметесь до гуны благости сами. Но если вы начнете все время вот этим мелким, вам придется очень долго действовать. Очень долго. И всех сразу это не устраивает. Такая проповедь не устраивает, такое требование не устраивает. И они начинают. А как бы нам найти такого махатму, который бы вот это вот от нас не требовал, а получили бы мы тот же результат? И появляются, Прабхупада говорит, эти махатмы, эти йоги, эти гуру появляются. И они зовут. Давай я тебе дам особую мантру, и ты с этой особой мантрой особо продвинешься. Прабхупада пишет об этом. Смотрите, а все начинается с святого имени. Как же надо научиться? Как получить эту милость Кришны? Надо занять правильное положение. В преданном служении. Не в работе, ни в чем, а в преданном служении. Надо занять правильное положение в преданном служении. Что является преданным служением, а что не является. И преданным служением является 9 форм преданного служения. Шраванам, киртанам, смаранам, падасеванам, что там дальше? Арчанам, ванданам, сакьям, натасьям, сакьям, атман и веданам. Вот в чем надо занять правильное положение. Это и есть преданность. Все время путаю вот эти вот. Что вперед, что назад. Зато я знаю точно, что смаранам это результат шраванам и киртанам. Вот лично для меня достаточно это очень хорошо знать. Потому что все на самом деле держится на смаранам. поэтому Бхактивинода поет. Что? Что он поет? Ум, да? Смаранам. Он говорит о памятовании. Поклоняйся. Ты помни о том, что надо поклоняться-то стопам Кришны. Общайся только со святыми личностями. Он все уму. А помни об этом. Он все время напоминает ему, как надо делать-то правильно. Это все смаранам. А результат смаранам это что? Слушание и повторение джапы. Почему я опять к джапе возвращаюсь? И если вы хотите быстро прогрессировать, если на самом деле кто-то видит, что у него столько вожделения и все... Но вы посмотрите на свою брахма-мукурту, и вы все поймете, откуда у вас столько вожделения и всего остального. Читаете ли вы эту джапу с вниманием? Стараетесь ли вы избежать 10 оскорблений? Не превратилась ли вся эта арати, мангла-арати, просто формальное бубнение, так сказать, вот что мы должны, 10 оскорблений, там, кстати, потом то все, и там половина сидят в этот момент. На самом ли деле, человек хочет улучшить свое преданное служение. Преданное служение дает все остальное. Не все остальное дает преданное служение. А преданное служение все. Говорится, карма, йога, гьяна и йога, они в подчинении у бхакти находятся. Иногда, говорит, Шрила Вишванатха Чакраварти Такур Мадхурья Кадамбини описывает, некие глупцы заявляют, что от кармы, от гьяны и от йоги зависит бхакти. И он говорит, это полный абсурд, ибо они лишены истинного знания. Истинного, то есть они не истинные учителя. Кто тут говорит так? Он говорит, наоборот, у бхакти в подчинении стоит что? Йога, гьяна и карма. В подчинении у бхакти. И являются ее результатами. То есть, когда есть бхакти, тогда появляется и знание, и все, и карма, и все, благочестие, все. Все приходит через бхакти. Но это не цель. А цель бхакти – это према бхакти. Таким образом действуйте. Попробуйте, почитайте книги, и вы не увидите ни одного противоречия в том, что я вам рассказываю. Ни одного. И увидите, что это будет самым важным, именно это начать делать правильно. Вставать рано и повторять Хари Кришна. Если вы не знаете, какой для вас уровень, для чего мы шикшу-то это делаем? Чтобы человек стремился исполнить эту шикшу. Если я буду видеть, что те, кто дали обет вставать утром рано и повторять джапу, как вы будете думать, что они не приехали в храм? Да когда человек уже так настроен, он уже приедет в храм, на приветствие божеств хотя бы приедет, приедет рано, поклонится и поедет. Потому что эта преданность, она важнее всех его остальных дел. Она важнее всего. Потому что все от нее зависит. Но человек не понимает, что происходит. Что такое агьята? Агьята сукрити. Неосознанное, но преданное служение. Вот я, допустим, возьму пример Варанги Прабу. Или нашей Амаравати. Они все время это делают. В первостепенном. Никто не скажет, что они там особо чистые и преданные. Но никто не скажет, что они какие-то карми. Они преданные. У них впереди стоит Кришна. И они это стали делать сразу. Без каких-то особых бхакти-шастр, без ничего. Они просто поняли, они прочитали книжку, там послушали лекцию. У них есть склонность принять авторитет, что когда наука, и там написано, что все начинается с этого. И что это суть, и оттуда, из этой сути потом все вылезет. Ходить тут все, ой, у меня вожделение, ой, я сейчас вот вас так люблю, ой, я вас так обожаю, ой-ой-ой. В чем проблема-то? Ой, давай скорее, ой, мы... я уж прямо не знаю, я такой подлец, тут Матаджи, все, опять у меня проблемы. Но когда вы сконцентрированы на удовлетворении Кришны и учитесь это делать через вот эти ранние подъемы, почему в Шикше Бхактивинода Такур уделилось? Постепенно он вытаскивает человека, поднимает до преданности, он говорит, ранний подъем чтение своих кругов. Он не говорит 16, он говорит, рано поднимись. Ранний подъем это Брахма-мукурта. И прочитай ты в Брахма-мукурту свои 4 круга даже. Брахма-мукурта со скольки до скольки длится? Кто знает? Ну-ка расскажи мне, Валентин, со скольки до скольки точно? Между семи. Кто знает? Виталька, ну-ка скажи Брахма-мукурту когда. Сейчас 48 минут до восхода солнца. Кто еще знает? По какому солнцу это ориентируется? По какому, тогда у меня вопрос, по какому солнцу? Вот зимой оно встает там часов в 9. Значит, Брахма-Мухурта смещается и, значит, где-то 8 Брахма-Мухурта, 8, пол восьмого. По какому времени Брахма-Мухурта? Кто знает? Ну, ты знаешь, у нас знаток. С компьютером очень много дружишь, глобальный вопрос решаешь. Ну, ты же знаток, давай расскажи. Элементарные вещи, которые должен знать каждый преданный. Хитрый, выкрутился. Тогда Мангаларти начинается, тогда и Брахма-Мухурта. А когда Мангаларти начинается? Когда Брахма-Мухурта? Да? Ну, понятно. Ну, просто видели на время. Мы не можем ориентироваться, потому что мы когда-то. Но мы по солнцу ориентируемся или почему? По солнцу мы ориентируемся. А я говорю, что по солнцу. В смысле, по какой ориентации? А я вам сейчас докажу, что мы по солнцу движемся. Все полностью по солнцу. Ну и по какой местности? В этом солнце, вот где оно так вот встает, где оно опускается. Почему? По какому солнцу? Откуда мы знаем, что это именно солнце? Прабхупада говорит, по солнцу все действует. Время, это за какое там, кстати, время, луч света проникает сквозь атом. А вот в 9 часов зимой через атом еще не проникает солнце. Значит, время другое. О, у нас сейчас знаток полярное время. Заполярное. Я просто слышала, что он говорит, что... По солнцу, которое стоит в Дхаме. В какой? Вот видите, я об этом говорю сразу. И в какой Дхаме, вы думаете, так стоит солнце? А? Где? В каком Вриндаване? А? Земно? Удивительно. Потрясающе. Серьезно, что ли? Земно? Знаете, что такое аштакалия-лила? Это разбить 24 часа вот на эти отрезки. Хоть зимой, хоть летом, все равно 24 часа в сутках. Хоть зимой 24 часа в сутки, хоть летом 24 часа в сутки. Вот я понимаю, когда, допустим, летом 28 часов в сутках, да? А зимой, допустим, 20 часов там или 19. Тогда понятно это. Но когда сутки разбиты на 8 отрезков, 24 часа в сутки разбиты. Прабхупада, в маленьких книжках это все описано. Ашта, калия, лила. То есть как разбиты, и независимо от этого, это солнце Кришна со своими играми. И он именно так встает, он именно так действует, он так хочет, чтобы... И там не зависит, и там куда оно... Потому что там все... Поэтому говорится, что это измерение времени в духовном мире. И здесь по-другому это действует, но мы живем по измерению духовной жизни. Мы тренируемся жить под тем, по тому времени. Поэтому независимо, где живет человек, Прабхупада говорит, он... тренирует эту аштакалия-лилу. Так? Так это или нет? Так. И ты сейчас только об этом узнал, мудрец. Наимудрейший глобальный, за рубеж выходящий по интернету, залетающий на Вайкунтха-локи, забегающий. Узнал, он все опять знал. Вот теперь вы сказали, вы же рассказывали. А че толку-то, что я рассказываю? Так это и говорится, это и наготовит нас к духовной жизни, а не к жизни на земле, так сказать, вечной. Духовной жизни. И тогда вот этот внутренний духовный потенциал, он начинает раскрываться. Тогда человек начинает вот на самом деле под защитой быть, йога-майя. Поскольку если он живет по законам того мира, то закон того мира на него начинает действовать. Потому что этот закон пронизывает все, даже материальное творение. Он пронизывает. Через что? Через потенцию хара, Шримати Радхарани. Через эту внутреннюю потенцию наслаждения. Хара. Он пронизывает все. Почему она называется Вриндавана Дхама? Как вы думаете? А? Как вы думаете, почему она Вриндавана Дхама? А кто такой Вриндаван? Что же там за Вриндаван? Почему он Вриндаван? Кто же царица Вриндавана? А? Кто царица Вриндавана? Кто? Туси, говорит. Это в Раджа-радио, это на Туси. Радхарани? Шримати Радхарани. Есть официальные царицы, а есть неофициальные, истинные царицы. Кришна тоже, он не царь там этого Вриндавана. Он пастух. Но Но кто царь-то? Ради чего наслаждение все действует? И кто наслаждает в большей степени? Шримати Радхарани, она центр всего настроения. Все во Вриндаване имеют тела и основу Баларамы. Но настроение у всех чье? А? Наслаждать Кришну. Еще как наслаждать? Вот Баларам наслаждает Кришну, и Шримати Радхарани наслаждает Кришну. Баларам как вот наслаждает Кришну? С оттенком чего? Вот он в Мадхури, да? Но какой оттенок у него? Он в супружеских отношениях с Господом? Или в отношениях любовника? А какой вообще необычный? Нет. Шримати Радхарани. Взаимоотношения любовников. Это как? Ну-ка, Серега, скажи-ка, как называется это? Ерундовина-то. А? Ну-ка, мочканика нагонит. Парикипхава, понятно. Самые высшие из игр Господа. Так как мы можем продвигаться на самом деле? Как все эти вещи могут зависимо, так сказать, приходить просто сами собой? Если даже уж так же. Что ж такое преданность? Почему некоторые преданные так быстро начинали сначала прогрессировать? Потому что они вставали в Брахмахурту с дуру. И повторяли с дуру 16 кругов в Брахмахурту. Поэтому так быстро начали прогрессировать. Но потом, когда они мудрели, компьютерели, вожделели, когда у них, так сказать, мозги начинали работать, колокольчиком можно было бренчать там все. Все, когда там, так сказать, зашнуровывались, так сказать, и все. Постепенно что-то все, проблема начиналась. Там выходили на глобальные уровни уже. Уже ум всегда концентрировался на Кришне систематически. Да? И что-то прогресс со временем стал затрудняться. Потому что на ложном энтузиазме какая-то преданность какая-то там появлялась. Потому что на ложном энтузиазме все хотели удовлетворить Кришну. Но когда ложный энтузиазм проходил, все начинали думать, как себя удовлетворить. Аванс. Так постепенно человек деградировал и скатывался, так сказать, до этих вещей. И все. И потом он уже сидит там супер преданный, который встает там в супер какое-то время, когда дети в школу отправляются, или когда жена, так сказать, бежит на кухню, как кастрюлями греметь. Или еще когда. Или когда в храме, так сказать, уже приезжает кто-нибудь, ой, надо вставать, а то сейчас как наедут. И потом удивляться, что нет преданности все ходить. Но запомните, карма вас сожрет. Просто о чем даже спорить? Тут про какие-то лилы говоришь. Просто вот карма задолбает. Вы забыли, что вы живете в век Кали. А предназначение века Кали – усилить тройственные страдания. Усилить тройственные страдания. И только единственный путь. Поэтому Махапрабху говорит, нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути. Харинама Санкиртана Яги. И чтобы проводить Яги, нужно узнать подходящее время для проведения Яги. Какие результаты, какая Яги, что дает. Поэтому говорится, что они знают эти вещи. Действует в соответствии с этим. Хари Кришна. Пожалуйста, вопрос. Человек получает шикшу и прибегает, чтобы показать мне, что вот я здесь. Он не прочитал шикшу. Он не исполнил шикшу, чтобы только показать. Это означает, что человек абсолютно неквалифицированной личности, не понимает вообще ничего, что такое духовная жизнь. И те, кто их воспитывает, тоже сами ни черта не понимают. Что же духовная жизнь? Поэтому Прабхупада, он говорил, мы так хотим оберечь общество от лжегуру и лжесвятых, от лже всяких пророков и всяких этих мудрецов, от мунь, мунечки. Зато мое видение отличается от видения того, во, я муня. И все, о. Поэтому так важно, чтобы был авторитет, духовный авторитет. Тот, кто, по крайней мере, квалифицирован в духовной жизни, знает, что... Что к чему, куда приводит. Поэтому говорится, если такая удача кому-то доведется встретить духовного авторитета. И мы видим, 100 человек сидит, у всех духовные учителя есть. Смотри, какая у меня варна. Это вообще, так сказать, супер вопрос. От чего я водовоз? Какая у меня варна? Потому что без воды и не туды, и не сюды. Пожалуйста, вопрос. Кто не знает, когда ему джапу читать? Поэтому гуру никогда не говорят в обеты, когда обеты духовному учителю даешь, они никогда не говорят, что дай слово, что ты будешь читать его в брахмамухурте. Потому что они понимают, что есть разные эти. Но 16, скажи, пожалуйста, дай. Но поскольку мы все разные, да? Жидкие и газообразные. Поэтому исполните, пожалуйста, шикшу, я вас очень прошу, это же для вашего блага. Ну, человек все время какой-то мартышкин труд делает, потом удивляться, что ни черта не получается, все прохожие на дьяволов похожие, так сказать, турно пахнет, так сказать, лебедой. Что удивляться? Ой, в этом искон столько проблем. Установите. Я же сколько раз лекции говорил. Читайте, пожалуйста, джапу, все здесь. Собирайтесь в алтарный и начинайте читать джапу. Ему сейчас тепло, ну, можете на улицу выйти. Вот в Майпуре смотришь, все махараджи садятся специально в алтарный и начинают повторять. Как своим примером, потому что философию никто не понимает, потому что люди шудры. Они приходят в алтарную, садятся, начинают повторять. Вы не увидите махараджи, чтобы на улице они ходили. Брахмахур. Они садятся в алтарный все. Вот кто был в Индии? Понятно. Вот жаль, нету Кришна, Кришна представить. Она бы подтвердила. Все приходят, садятся в Майпур, в храме. И вперед. Майпур Чандра, ты там далеко? Это правда или нет? Да. Ну и по алтарной ходят, пожалуйста. И каждый слушает свое святое имя. И слушает свою джапу. В пчелином рое. А не в мушинной помойке. Те, кто живет дома, могут просто встать и вперед. Встать и вперед на улице, пожалуйста, вверх ногами, там, на катушке, где-то, по грудь в воде, пожалуйста. Ласточки. Лишь бы не заснуть, ну, ради бога. На сковороде так садит, на огнёрку включать. Да, это называется решимость. Прабхупада рассказывал, он говорил, госвами они были так решительны, что когда они повторяли джапу, ну, сюда не, они себе шикхи привязывали к этим. Там такая палка была, и шикхи привязывали, чтобы не заснуть. Когда больно было, Ригшна, и когда засыпаешь голову, ой-ой-ой, Ригшна, Ригшна. Знаете, да, об этом? Это решимость была. И когда Чайтанья Махапрабху пришел, он был счастлив, он сказал, вы мои это. И он благословил их, и они перестали спать. Решимость. Увидя их решимость, он давал им эти благословения. Я не шучу, когда говорю, что даже на сковороду садитесь там. Это решимость. И Кришна, находясь в сердце, он видит, как решительно настроены люди. Что они решили его достигнуть. Решили его удовлетворить. Поэтому Кришна говорит Бхагаве, с решимостью отдают. С решимостью. Что вы там подражаете кому-то обезьяничать? Под видом того, что это особо продвинутая личность. Ну сейчас, прямо. Вот он с утра бегает и орет. Вот продвинутый какой. Да нет. Повторяет джапу. Вся продвинутость в этом. утром рано и думает о своем святом имени. Он думает о святом имени, он совершает яги. Он приходит, он думает, и просто он да, может по ходу сказать, давайте, давайте, вы что, у вас же проблемы будут. Чего удивляться-то? Что, что ты потом через два месяца начинаешь, так сказать, выступать, что ты, так сказать, аппаратки, ситхи там не приходят или что-то еще. У Пуджари есть свое время чтения джапы у всех. У всех абсолютно. Вы не думаете, что одно другое вытеснит? Что ваше, так сказать, арати, что вы крутите там благовониями, оно все заменило ваше 16 кругов ранее утренней часы. Нет? Нет. Не заменило. Гаура Кишора Даса Бабаджи сидел, повторял. Бхактивинода Такур сидел, повторял. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати сидел, повторял. Шрила Прабхупада сидел, повторял. Мы сидели и повторяли мантру. Шрила Прабхупада весь мир охватил и нигде не кричал. Да я не могу, потому что у меня весь мир охватил. И сейчас, поскольку я весь мир охватил, у меня нет времени. Хотя он-то как раз мог ее и не читать даже наверняка. Ты хотя бы время, в которое это сначала научись. А за которое это, за которое к 10 ты закончишь. Даже если будешь читать так. А, ре, кры, ш, н, а, ха, ре, к, ры, ш, на. До 12 его угробишься все равно. Это шикша. А шикша – это полностью духовная деятельность. И когда вы начинаете исполнять какие-то вещи под видом шикши, вы не понимаете, почему у вас с авторитетом отношения не наладились, почему то, почему все. Просто не можете понять, может, сбиты с толку. Иллюзорная энергия, которая называется маамая. Иллюзия. Уцеха мая. Ложный энтузиазм под влиянием иллюзорной энергии. Когда человек думает, что это и есть преданность. Пустить иллюзию другому в глаза. Я Кришна, у меня есть иллюзорная энергия, сейчас я ее пущу. А внутренняя будет меня наслаждать. Ну кого мы обманываем? Это смешно. Поэтому он говорит, подобный сыну, маленькому сыну брамана. Подобный маленькому сыну, смешно такое. Ой, тебе боятся. Какой прямо такой, ух, какой предал, ух, какой великий махатма. Как здорово ты все делаешь. Он еще ничего не соображает. И когда вы ему говорите, что ничего не соображает, у него вторая ступень начинает. Когда он видит свой крах, еще, он начинает, ганатарала начинается, да? Все неправы здесь, все мешают, все неправильно, неправильные лекции. Короче, неправильный мед, неправильные пчелы. Они все мухи, у них не мед, а у них это вот, гнина. Потом другой уровень начинает. Или мне бросить семью, мать, отца, жену там или что, и посвятить свою жизнь воспеванию святого имени. Правда, не брахмамухурту, но с третьими петухами или с тупыми можно. Но весь день, что эта работа нам дает? Надо просто ходить и повторять мантру, и я буду как Бхактивинода Тхакур, и как Шрила Харидас Тхакур. Правда, что-то женщины все время в башку стали сильнее лезть. Но ничего, самое главное, чтобы деньги были. И здоровье. Здоровье – это главное. Ну, я думаю, начинается эта тема. Песня ямщика. Для чего это описывает? Шрила Вишванатхарджи Кравасти Такур. Чтобы мы сидели и тупели здесь, продолжали, а потом удивляли, каждый раз делали для себя новое открытие, что мы не продвигаемся, что на самом деле вожделение не ушло никуда, что вкусы не исчезают, что оказывается... Майя, она более лучше, по-моему, майя, так сказать, это и есть вот Кришна. По-моему, вот йога майя прямо она здесь в мире влияет, а там мага майя, по-моему, наоборот. Потом мы начинаем говорить, нет, это неправильно, Гаудия Мат дает настоящую йога майю, а Искон дает только маха майю. Потом мы приходим туда, ну там точно так же надо предаваться, надо свой ум концентрировать, но вы не можете концентрировать свой ум, и в итоге вы так и становитесь индусскими преданными. В русском теле. Вы в итоге разрисованы как картинка в японских ботинках, в русской шапке большой с индийской душой. Все. Не думайте, у меня теперь индийская душа все. Что у индийцев душа, она больше, ближе к Кришне, а у русских душа, она дальше, она все к Христу больше, ближе. Японская душа, она к солнцу лежит, китайская душа, она, так сказать, к Мао Цзэдуну. И все разные души, разные души. Пита, вата, капха, души. Появляется в уме какая-то философия, суперфилософия. Тогда Прупада пишет с первых страниц: Индия и Веды ничего не имеют общего. Веды там, где им следуют, а не там, где они лежат, или где они говорят. В Индии они говорят больше, поэтому мы их совместили. Но если где-то следуют, там они и лежат, на самом деле. А? Как вы думаете? Шикша — это не там, где они говорят, как она разогревается при нагревании точки. При нагревании диплома, когда разогревается шикша, и как эта шикша, она шикшует потом. Шикша там, где ее делают, тут и шикша. И посредством шикши связываются все с авторитетом. И устанавливаются взаимоотношения, личные, персональные отношения связываются. Как вы хотите с гуру вместе сидеть и хохотать? Все время на глазах у него бегает. Это я! Тапками его колотят себя по голове. Чем вы больше делаете, тем вы быстрее связываетесь. Личность. Появляется личность. Кто не знал этого? Как будет, думаешь, заботиться о тебе всегда твой гуру Махарадж? Через свои наставления. И чем ты больше будешь их выполнять, тем ты будешь больше чувствовать заботу к своему гуру. Вот и все. Понимаешь? И ты будешь думать, мантра не обязательно. Вот это все. Самое главное, точку разогреть где-то там. Прашадашин, на намахате. Слово намахата самое главное. Намахата, намахата. Я 16 кругов будешь повторять намахата. Я ученица, вот я ученица Джайпатаки с вами. Я ученица Джайпатаки с вами. Я ученица Джайпатаки с вами. Нет. Ты не письмами с ним свяжешься, не булочками, ничем. Вечные наставления Кришны, и они исходят из духовного учителя. Поэтому мы говорим, вечно связан с духовным учителем через его наставление. Поэтому есть две категории, Вапу и Ваня. Вапу это что? Какое общение? Физическое. Это как? Ну-ка расскажи мне. Женщины, расскажите, что такое физическое общение. Или наиболее веселые мужчины. Расскажите, что такое физически пообщаться? Тапки принесли. Физически это когда вы его видите его. Или знаете, что он здесь присутствует физически. Вот как вы думаете, вот мать, зная, что ребенок еще жив, она как себя чувствует? Как посмотрю, когда они покинут это тело, как ты будешь себя чувствовать? Но ты же с ними физически не общаешься вот сейчас. Поэтому разберитесь, что такое физически еще. То, что он присутствует здесь, в нашем измерении, на этой планете. И вы можете реально услышать его лекцию по магнитофону, по телевизору, даже съездить раз в год и посмотреть на него. Вот он физически. Это физическое общение. А есть какое общение? А? Да, лекция, это тоже физическое. Вот ты представь, голос Кришны на магнитофоне бы слышала, с Арджуны. Или документальный фильм, прям настоящий документальный фильм. Кришна на Курукшетре с Арджуной выкатывается, и мы смотрим по видео. Или вот вы сейчас точно знаете, что Кришна там где-нибудь на Курукшетре. Прямо точно знаете, что он Господь там. Как вы себя чувствуете? Сейчас он планету покинул, все так себя чувствуют. Дети вот когда планету покинут, я говорю, все почувствуете. Арджуна, когда Кришна покинул планету, Арджуна как себя почувствовал? Физически? Или как? Плохо, говорит, он плохо сядет. Что-то я плохо сядет, чувствую себя. Поэтому надо успеть восстановить это Вани. Надо успеть восстановить Вани, пока есть Вапу. Установить Вани. И кто-то быстрее устанавливает это Вани, тут в безопасности, когда папа исчезает. Даже в наших взаимоотношениях то же самое происходит. Ребенка, когда отец воспитывает ребенка, дает ему вапу. Для чего? Чтобы потом, не давая ему никакого, да, он все, что он ему обучил, он это делал. Он говорит, о, мой. Так ведь, да? Вот вапу Ваня, вам везде в жизни вы можете видеть, что значит физическое, что... Или вы с ним целовались, он подонок, негодяй, так сказать, и вообще близко не принял ничего. И вы говорите, вот тебе на физическое. Уже какое-то общение другое становится, криминально. Ну как, много мозга у всех. Вы чувствуете наполнение интеллекта своего чем-либо? Поэтому так важно получать эту информацию, получать, слушать, обдумывать, обсуждать ее. А не говорить всякую проджалку. Кришна говорит, философский поиск абсолютной истины. Поэтому у нас есть философия сознания Кришны. Потому что философский поиск, он ведет к этике, то есть этика, подъем, это все. Этика, это значит садана. Знаете, да? Добровольная садана, это есть результат этики. То есть философии. Чтобы переоценили все, поэтому стали так действовать. Поэтому для вас что-то вот это ценно, поэтому вы это в первую очередь, вот это не ценно, вы вторую. Вот что такое результат философии. Поэтому он говорит, философский поиск истины. Гносеология, логика, метафизика и как результат этика. Все эти четыре аспекта и называются философией. Кто лучше понимает философию, тот и правильнее действует. Не просто информированный болтают они, а по-настоящему ее воспринимают. Поэтому он говорит, украшение вайшнава – это этикет. То есть этикет – это как результат правильного восприятия философии и деятельности. Садана. Вот про Прапавишну Махарадж говорит, вот он силен. Там Ниранджана Махарадж говорит, он силен. 6 часов он свои положен, он живет по этой, говорю, внутреннему времени. Действует таким образом. Я вот с ним разговаривал, как вам удается, как вот, что, когда вы переезжаете куда? Он говорит, вот так, вот так. Там он в 4 часа только умудрялся заснуть, и я его приезжал, поднимал на приветствие божеств. Он 3 часа спал, потом тут так мощно проповедовал, так сказать. Потом ехал туда, работал на компьютере. 3-4 часа в сутки спали. И то сон такой, как сказать, в полудреме такой. Шримад Бхагаватам Класки Джай Шри Прабхупадаки Джай. Говорите, он сказал, просто больше не приходите и не слушайте эти лекции. И я сразу вот такие две мысли уцепил, что Шри Прабхупада это дело не из ложного эго, а я вроде где-то почувствовал, что где-то ложняк сработал, понимаете? И еще раз я себя поймал на этой мысли, что если мы не развиваем какие-то определенные качества, не развиваем, если все-таки мы ловим себя на том, что это было не вполне, как сказать, знаю. То есть почему я говорю, что двойственная ситуация? То есть я поймал себя на том, что я правильно поступил, и также поймал себя на том, что можно было, ну, каким-то образом более возвышенно, так сказать, отнестись, потому что